2. «Анжела, ты приготовила спальню?» Низкий и звучный мужской голос разносился по дому, как пароходный гудок, и его, казалось, было слышно во всех уголках огромного трехэтажного особняка. «Приготовила, Виктор Федорович, не беспокойтесь. Ту? Гостевую? На первом этаже? Или опять напутала?» «Все, как вы сказали, Виктор Федорович, на первом. И белье французское постелила. Смотри, не забудь, французское, поняла?» Голос явно принадлежал человеку, который привык командовать, отдавать распоряжения и лично вникать во всякие мелочи. В нем слышались властные и одновременно барственно-капризные нотки. «Конечно, Виктор Федорович, лиловые, которые Лиза, дизайнер, для этой спальни специально выбрала». «Ну, хорошо». В голосе наконец-то прозвучало удовлетворение. Однако через минуту послышалось: «А всякая парфюмерия, гели, шампуни, расчески, гребешки?» «Все есть, Виктор Федорович, еще вчера приготовила. Но если у вашей гостьи будут специальные пожелания, то я...» «Анжела, ну что ты такое говоришь? Какая же это гостья? Это моя племянница. Она и ее мать — мои единственные родственники. Да у меня кроме них никого больше и на свете-то нет. И уже, видно, не будет. А ты — гостья». «Извините, Виктор Федорович, я ведь в том смысле...» «Ладно, ладно. Значит, все приготовила. Можно не волноваться». «Все, Виктор Федорович. А я все-таки посмотрю. На всякий случай. Сейчас подъеду. Только с техникой этой управлюсь. Никак привыкнуть не могу, что ноги совсем не слушаются». «Подождите, давайте я вам помогу». «Не беспокойся. Надо самому потихоньку осваиваться с моим новым статусом. Селенки кое-какие пока еще есть». В ту же минуту послышалось равномерное поскрипывание, и из глубины обширного холла стремительно выплыло легкое инвалидное кресло на колесах. В нем сидел коротко стриженный сухощавый седой мужчина, лет 60 или около того. У него было худое загорелое лицо, которое немного портили вялый подбородок и капризный изгиб тонких губ. Именно ему принадлежал звучный голос с начальственными интонациями. Вообще, мужчина вполне сошел бы за ковбоя или шерифа из американских вестернов, которого выбила из седла подлая стрела кровожадного иракеза. Довольно лихо управившись со своим транспортным средством, он подкатил к одной из высоких резных дверей, выходящих в просторный коридор. Дверь была распахнута, а в проеме стояла стройная брюнетка в классическом наряде горничной. «Виктор Федорович, вам же тяжело!» — воскликнула брюнетка, впрочем, без особого надрыва. «Вы бы лучше отдохнули, а я все сделаю». «Отдохнуть я успею. Теперь только и делаю, что отдыхаю. Но ничего, скоро уже совсем отдохну», — скорбно вздохнул мужчина. Затем, совершив сложный маневр, он объехал шарахнувшуюся в сторону брюнетку и ловко вкатился в большую, со вкусом декорированную комнату. «Никому теперь Избудский не нужен. А ведь еще недавно без меня никуда. Ни одно решение в городе без Избудского не принималось», — громогласно объявил мужчина, внимательно оглядев спальню, выдержанную в малиново-лиловых тонах. «Дай хоть в собственном доме покомандую, пока жив. Да и лишний взгляд не повредит. Очень хочу порадовать племянницу. Пусть живет здесь с комфортом. Ей, бедненькой, с дядей-инвалидом возиться придется, а это дело нелегкое. Анжела, а где же это французское белье? Я его не вижу». «Так ведь покрывало сверху, Виктор Федорович?» «Ну да, конечно. Старый я стал, уже ничего не соображаю», — вдруг хихикнул мужчина, на мгновение потеряв свой ковбойский шарм. «Но ты мне его покажи. Хочу посмотреть, что за дизайн такой получился. А то Лиза деньги ого-го какие берет, а за что — не понимаю. Вот ты понимаешь?» «Конечно, Виктор Федорович. Видите, как теперь здесь красиво?» «Вижу, вижу. Сиреневый туман какой-то». «Лиза говорит, что эти цвета создают атмосферу расслабленности и уюта». «Ну, хорошо, пусть создают. Лишь бы племянница осталась довольна. А то скажет: вот, приехала к дяде в какую-то дыру. «Москвичи эти, знаешь какие, избалованные». «Что вы, Виктор Федорович!» – всплеснула руками Анжела. «Ваш дом один из лучших в Солнечноводске. Таких, может, и в Москве мало найдется». «Не в Москве, в Подмосковье!» – авторитетно поправил горничную Виктор Федорович. «Такие дома они за городом строят, а в городе все больше небоскребы. Это ведь у нас здесь курорт, а там мегаполис». И он поехал вдоль обширной кровати, в изголовье которой висела подсвеченная специальными светильниками картина с изображением хитро переплетенных между собой розовато-лиловых тел, непонятной половой принадлежности, порхающих бабочек и эротичных орхидей. Молча обозрев интерьер спальни, мужчина горестно вздохнул, но буквально через минуту его мощный низкий голос вновь заполнил собой все пространство. «Анжела, ты покажешь мне, наконец, французское белье, или я до конца своих дней буду рассматривать узоры на покрывале и эту странную картинку? Кстати, объясни мне, что здесь, собственно, нарисовано?»